Житие святого отца нашего Ефимия, архиепископа Новгородского. Память 11-24 марта. Родители святого Ефимия жили в Великом Новгороде. Отец его Михей был священником церкви святого Феодора. Мать его звали Анной. Детей у них не было долгое время. Это их очень печалило, и они усердно молились Богу и Пречистой Его Матери о разрешении их неплодства. Бог услышал их молитву. У них родился отрок, которого при крещении они назвали Иоанном. Еще в пеленах они принесли его в церковь, положили перед иконой Божьей Матери, перед которой молились о даровании дитяти, и сказали: «Вот, царица и владычица, что ты даровала нам, то и приносим тебе, что изрекли в печали уста наши, то радостью воздаем, как владычице и царице. Ты же соблюди его, как ты сама восхочешь». С поспешствуемой божественной благодатью отрок, питаемый матерью, рос и укреплялся в доме родительском, а когда настало время, отдан был учиться божественным книгам. Не увлекался детскими играми, но, преуспевая в изучении священного писания и уже в 15-летнем возрасте, возгорелся божественной любовью, почувствовал в себе силу отречься от мира и сделаться иноком. В то время в окрестностях Новгорода была известна Вяжская или Вяжская обитель, основанная тремя иноками — Ефросином, Игнатием и Галактионом, среди болот и лесов на месте, называемом Вяжище, отмеченном особым смотрением Божиим, так как иноки, придя на то место, слышали необыкновенное благоухание. Они построили там кельи и часовню во имя святителя и чудотворца Николая. Затем пришел к ним священник Пимен. На месте часовни они построили церковь. Пимен постригся в монашество с именем Пахомия и был первым игуменом Вяжской обители. Много испытали иноки бед от корыстных жителей и особенно от одного вблизи жившего вельможа, который не хотел, чтобы тут жили монахи. Но великий чудотворец Николай не оставил своим заступлением с веру его просящих, всячески питал иноков, на вельможа же навел болезнь, злой струп на ноге. Вельможа стал молиться святителю Николаю, получил исцеление, пришел в монастырь, подарил обители село свое, и обитель Вяжская стала расширяться и процветать. В ней-то и положил начало своих иноческих подвигов отрок Иоанн. Он пришел к игумену Пахомию и умолял возложить на него иноческий образ. Пахомий принял Иоанна как посланного самим Богом, облег его в ангельский образ с именем Ефимия. Промыслу Божию угодно было, чтобы эта обитель особенно прославилась через ее востриженника Ефимия. Юный инок поражал всех своим смирением и полным повиновением настоятелю и братьям, дивились и глубокому его разуму, в нем виден был уже будущий пастырь и начальник. Прослышал о нем архиепископ новгородский Симеон, призвал его к себе, долго беседовал с ним, остался им очень доволен и вскоре очень полюбил его. В монастырь его не отпустил, а назначил казначеем над церковным имуществом, каковую должность прежде исполняли всегда миряне. Святой Ефимий честно исполнял свое дело, не оставлял иноческого правила, какое имел в монастыре, не гордился данной ему властью, но остался таким же смиренным, каким был прежде. В 1421 году, 15 июня скончался архиепископ Симеон. После него святительствовал 2 года игумен Клопского монастыря Феодосий, выбранный владыкой Новгородским, но не Хиротонисаной, и затем в 1423 году избран был в архиепископы инок Воскресенского деревянского монастыря Емелиан, нареченный при Хиротонии Ефимием и прозванный Бородатым. Казначей архиерейского дома святой Ефимий отпросился в 1425 году на безмолвие в Хутынский Спасо-Преображенский монастырь, но был там недолго. Старцы Богородицы Рождественского монастыря на Лисичьей горе близ Новгорода упросили святого Ефимия принять игуменство в их обители, где он проявил высокие способности иноческого руководительства. Ко всем был снисходителен, со всеми обращался внимательно. В 1428 году последовала кончина архиепископа Ефимия Бородатого. Всеобщее желание было иметь архиепископом игумена Лисицкого Ефимия. Имя его было написано в жребии, которое клались тогда на престол святой Софии при избрании владык новгородских. Не знали, что святой Ефимий от юности на это призван. В 1429 году, 13 ноября, изволением Божиим и судом народным выпал жребий святого Ефимия, и он торжественно и радостно возведен был на сени, несмотря на его отказ по смирению и мнимому недостоинству. Долгое время святой Ефимий оставался ни хиротонисанным. Причиной тому было не строение в Новгороде. Одни склонялись к московским князьям, другие хотели владычество литовских королей, а затем кончина митрополита всея Руси Фотия в 1431 году. Случилось в то время святому Ефимию быть в Троицкой Кловской обители, и здесь он услышал пророчество блаженного Михаила относительно обстоятельства своего посвящения в Смоленске. Святой Ефимий получил посвящение в Смоленске 26 мая 1434 года. Пробыв 6,5 недель в этом путешествии, с великой честью возвратился архиепископ Ефимий в Новгород. В соответствии своему великому сану он увеличил и свои иноческие подвиги. Рассуждая в себе, ему же дано будет много, многое взыщется от него. Он старался принести столичный плод по Евангелию, ибо до принятия великого сана заботился об одной своей душе, а после о многих нужно было, чтобы с дерзновением можно было сказать пред Богом: «Се аз и дети, я же ми дал еси». О многом помышляла еще любомудренная душа архиепископа. Много смущений таилось в его сердце, но он во всем положился на Бога и с надеждой на его сильную помощь совершал свой великий подвиг. После рукоположения архиепископ опять был в обители Клопской и благодарил блаженного Михаила, что по его молитвам получил Хиротонию. Тогда Михаил посоветовал владыке Ефимию съездить в Москву и утолить гнев великого князя Василия Васильевича Темного. Архиепископ поехал в Москву в 1437 году, когда митрополитом там был присланный из Царьграда Исидор, печально ознаменовавший себя изменную православию на Флорентийском соборе. В том же году осенью митрополит посетил Новгород и Псков и отнял у новгородского владыки суд и печать и земли и все доходы по псковской стороне. Святитель Ефимий со смирением и кротостью перенес все это. Преемник Исидора, святой митрополит Иона, весьма уважал блаженного Ефимия и приходил к нему на помощь в тяжелые минуты. Так, когда князь Дмитрий Шемяка захватил великокняжеский престол и нашел себе сочувствие в Новгороде, святой митрополит Иона в 1451 году писал архиепископу Ефимию: «Я знаю, сын и брат мой, что сам ты хорошо знаешь Священное Писание, но по долгу святительства благословляю тебя на то, чтобы ты наставлял и священникам наказывал учить духовных детей уклоняться от всякого худого дела». И не раз еще митрополит послал грамоты архиепископу и увещевательные послания новгородцам. В 1456 году святой Ефимий просил великого князя за преступных детей своих, и князь простил виновных. Около 30 лет святительствовал владыка Ефимий в Новгороде, если считать и годы с избрания его до посвящения. Был любим и почитаем всеми, и делами своими оставил по себе самую славную память. О милостыне, ежедневно и открыто оказываемой святым Ефимием, все знали. Тайная же и сердечная его милостыня известна одному Богу. С особенной любовью принимал он странников и пришельцев из чужих стран. Подражал в этом Аврааму странноприимцу, никого не отпускал скорбным, всех успокаивал, говоря: «Это не мое, но все Божие». И не на один Новгород распространялись обильные деяния щедрой руки архиепископа, но повсюду, до Константинополя, до Святой горы Афонской Иерусалима и далее. Изумителен был пост и воздержание святителя. Никакие заботы и дела не могли ему помешать исполнить все иноческое правило. Чего не успевал совершить днем, то доканчивал ночью. Обычно до часу утреннего пел свое ночное и духовное словословие, и первый приходил в церковь к богослужению. Во святую Четыридесятницу на первой седмице не принимал никакой пищи. На прочих же неделях принимал пищу через день, и то не до сытости. Это же правило соблюдал и в остальные посты. В праздники разрешал на пищу с великим опасением, келейного же правила никогда не уменьшал. Заботясь об украшении Божьих церквей, архиепископ Ефимий не одну и не две, но многое множество обновил церквей ветхих и соорудил новых в честь и славу святых. Пахомий Логофет так описывает эти деяния святителя Ефимия: «Если хочешь увидеть нечто малое от великих, то подойди к великому храму премудрости Божией Софии и возведи окрест очи твои, ты увидишь множество пресветлых храмов святых, созданных святителем, которые сияют, как звезды, стоят кругом, как горы, и, если не словом, то самым видом своим возвращают свою разнообразную красоту, как бы соперничая друг с другом». Это дал мне архиепископ Ефимий, говорит одна церковь. «Таким благолепием он меня украсил», похваляется другая, «а меня от основания он воздвиг», перебивает третья. Великий храм премудрости Божией Софии, как град великого царя, стоя посреди церквей, восхваляет святителя Ефимия, который обновил его многолетней ветхости, возвратил ему прежнее благолепие, украсил многими добротами и иконами. «Се, убо красота моя и похвала», — взывает он. «Се аз и дети я же ми дал есть», — прибавляет он о прочих созданных святителем церквах. Все же кругом стоящие церкви, воздавая подобающую честь соборной, как матери царицы, всех старейшей и высшей радуются, что святая София стяжала такого святителя. Так все единогласно похваляют своего Создателя. Действительно, по сказанию летописей, в святительство Ефимия создано весьма много церквей. В 1430 году пожар опустошил Новгород и двор владычный с церковью святого Иоанна Златоуста. Владыка тогда же соорудил на княжеском дворе каменную церковь святых отцов. Старая упала. В 1432 году воздвиг деревянную церковь святых 12 апостолов на Чудинцевой улице с обителью близ Кудельниц. В 1435 году построил каменную церковь святого Иоанна Златоуста, но своды упали. В 1436-37 годах вновь устроена та же церковь и расписана. В 1437 году построена именная церковь святителя Петра, митрополита, на воротах у святой Софии. Святителя Николая на дворе Владычном, 1442 год, и Ефимовская каменная на сенях, 1445 год. Жон Мироносец на Ярославове дворище, Иоанна Богослова в Вяжском монастыре, 1439 год, Бориса и Глеба, 41-й, каменная церковь Иоанна Предтечи на Отоках, в 1453 году. Архангела Михаила на Михайловской улице, в 1954 году, святителя Николая на выезде из города, Введенская на Прусской улице и Каменно-Ильинская в Славне, 1455 год. В Хутынском монастыре во имя святого Григория и во имя преподобного Варлаама, 1445-1446 годы. В Оттенском монастыре во имя трех святителей, в городе Старой Руси Преображенское, 1442 год, в Ладоге Георгиевский монастырь, 1446 год, и в Вяжущих новый величественный храм во имя святителя Николая Чудотворца, 1448 год. В мае 1442 года едва не выгорел весь Новгород, пострадало до 12 каменных церквей, погибло множество христианских душ. Через 3 года жестокий голод опустошил Новгород. Щедрой милостыни архиепископа Ефимия не доставало для пропитания убогих. Одним из важных памятников строительной деятельности святителя Ефимия остались каменные палаты архиерейского дома, воздвигнутые им на месте деревянных, много раз горевших. Опытным архитектором у него был казначей Феодор, поистине великий муж перед Богом. Под руководством его немецкими и русскими мастерами были воздвигнуты причудные палаты. Палаты имели несколько ярусов с внутренними переходами и множеством дверей, подобно городским улицам, внутри и снаружи благолепно расписаны и украшены. Вокруг них построено было много келий для иноков и служб монастырских, поварня, хлебня и другие. Близ городской стены устроен был очень высокий каменный столб, часозвоня с дивными боевыми часами, которые оглашали весь город. Это самое высокое здание в Новгороде, 23 сажень высоты. С него прекрасно виден весь город, открывается дивный вид на Ильмень озера, Волхов и окрестные монастыри. Башня сохранилась и до ныне. Много и других зданий соорудил святитель, например, каменную духовницу, назначение которой неизвестно, сторожку и прочее. Среди забот об украшении храмов Божиих не забывал святитель Ефимий наставлениями согрешающих среди посомых своих. Святитель сначала действовал на согрешившего кротостью, не исправляющихся запрещал с гневом на устах, а сердцем молился об исправлении их, обличал проступки и богатых, и знатных, незаконные браки, и никто ничем не мог заставить его умолкнуть и прекратить обличение, пока не наступало исправление. В то время не было в Новгороде правды и права суда. Своеволие новгородцев вызывало гнев великих князей. Много причиняло скорбей и трудов святителю, посреднику между паствою и князьями. Много раз приходилось владыке посещать и псковскую свою паству для благословения и наставления. Псковская церковь, подчиненная в то время новгородскому архиепископу, доставила немало хлопот и огорчений святому Ефимию. В 1435 году он прибыл в Псков, как жалуется местный летописец, не в установленное время, но когда захотел сам. Это вызвало неудовольствие в Пскове. Псковичи просили владыку остаться до недели православия и совершить торжественную литургию с чином православия. Но владыка почему-то не пожелал исполнить эту просьбу и потребовал подати, которые собирались с духовенства и мирян. Пскоичи отказали ему. Не понравилось последним и то, что святитель не думал считаться со стариной. Поставил в Псков наместника и печатника из новгородцев, а не из пскоичей, которые судили по-своему. Неповиновение посомах так огорчило святителя, что он, пробыв всего одну неделю, покинул Псков. Одумавшиеся князь, посадник и бояре псковские нагоняют владыку в пути, бьют ему челом, просят вернуться, что он и исполнил. Псковичи дали владыке подати. Но споры его духовенства Софьян с псковичами закончились схваткой. Это еще более огорчило святого Ефимия, и он уехал, отказавшись от поднесенных ему даров. Раздор прекратился в 1447 году, когда псковские послы прибыли в Новгород, били челом владыки и всему Новгороду о заключении мира по старине и целовали крест. В 1453 году святой Ефимий приезжает в Псков, в кафедральном соборе во имя Живоначальной Троицы совершает торжественный обряд православия, получает пошлины и с великой честью выезжает из Пскова. Тоже повторилось 4 года спустя. В особенных откровениях Божиих, бывших по сказанию летописца в святительство Ефимия, можно усматривать как бы одобрение свыше деятельности архиепископа. В 1439 году ночью пономарь Аарон, находясь в соборе Софийской церкви, наяву видел всех бывших святителей новгородских. Как они прошли из притвора в алтарь, потом, один за другим по старшинству, вышли из алтаря и перед иконой Корсунской Божьей Матери около часу совершали молебное пение. Голоса поющих были ясно слышны, но слов Аарон разобрать не мог. Когда узнал об этом архиепископ Ефимий, то прославил Бога, говоря: «Не оставил Бог места сего, молитв ради всех святых архиепископов». Архиепископ служил соборную литургию и панихиду по всем святителям и установил на будущее время ежегодное поминовение архипастырей 4 октября. По случаю этого торжества святой Ефимий устроил почетный пир соборянам, подавал неоскудную милостыню нищим. В том же году чудесным образом обретены были мощи святого архиепископа Иоанна. При возобновлении Софийского собора в притворе его открыт был гроб с нетленными мощами, но никто не знал, чьи были эти мощи. По молитве святого Ефимия ночью явился ему некий муж и сказал: «Я тот Иоанн архиепископ, которого открыт гроб». Тогда же позлощены владыкой гробы ктитора, соборного святого князя Владимира Ярославовича и матери его святой княгини Анны, и вся Софийская соборная церковь была обелена снаружи известью, поставлена новая каменная звонница и прочее. Нельзя пройти молчанием забот святителя Ефимия и об умножении богослужебных и священных книг. Еще и ныне целы книги, списанные по его воле и поручению. Служебник, устав, минеи, ноябрь, июнь, февраль, апрель, месячные и праздничные, и о кто их. Так в трудах и подвигах приближался святитель Ефимий к старости и к закату дней своих. Указавший место погребения своего в Вяжицах, архиепископ с особенной любовью относился к обители Вяжицкой, месту своего иноческого пострижения. Воздвигнув там великолепный храм во имя святителя Николая, владыка постоянно украшал его и иконами, и добротами, и всякими деяниями, а, соревнуя ему, бояре, вельможи новгородские и все народное множество не забывали обители милостыней и приношением. Было у владыки желание построить при жизни своей в том же монастыре теплый храм с трапезой во имя святого апостола Иоанна Богослова. Бог помог исполниться этому желанию. В Великом посту заложили церковь, а в день воскресения Христова братья уже вкушали пищу в новой трапезе. Владыка захотел расписать церковь, но живописцы говорили, что стены еще сыры, и писать нельзя. Владыка не хотел слушать их, велел приступить к делу, сам же молил Бога. «Господи Вседержителю, даруй мне хоть один день видеть церковь, возлюбленного Твоего, с трапезою совершившуюся, и тогда, как сам хочешь, сотворишь». Ко дню сошествия Святаго Духа все работы были окончены, и святитель Ефимий с радостными слезами восклицал: «Благодарю Тебя, Господи Человеколюбче, что Ты не оставил прошения раба Твоего, но сподобил меня, как Творец и Владыка мой, то, что я желал видеть, узреть сегодня своими очами». Каждый год Владыка Ефимий имел обыкновение проводить в своем любимом Вяжском монастыре всю первую седмицу Великого поста. Не случилось этого только в 1458 году, в год блаженной кончины архиепископа. В последнее воскресенье перед Великим постом пришли к архиепископу посадники, бояре, игумены, священники и все множество народное дать обычное целование с прощением при наступлении Великого поста. Архиепископ, как чадолюбивый отец, всех прощал и милостиво учил, сколько можно, в чистоте проводить Великий пост, удаляться особенно пьянства, от которого происходит все зло. А когда наступил вечер, то, преподавший всем мир и благословение, архиепископ вышел из города и направился не в Вяжскую обитель, а в монастырь Пречистой Богородицы на Лисичьей горе, откуда взят был на святительство. Придя в обитель, святитель разболелся, но всю седмицу постился и ходил на соборное пение. Все видели его телесные страдания, но ничего скорбного не было на лице у него. Оно светилось радостью человека, как будто возвратившегося в свое отечество из дальних чужих стран. Он радовался, что дух его разрешается от телесных уз. Перед кончиной своей он преподал всем благословения и прощения, сам испросил у всех прощения, причастился святых пречистых тайн, воздал хвалу Богу за все, тихо и мирно предал Господу честную и святую душу свою в 11 месяц марта в нощи. При кончине распространилось благоухание от тела архиепископа, а при помазании тела его найдены на нем тяжелые вериги, подобно схиме, которых никто не видал на нем при жизни его. Быстро распространилась весть о кончине любимого святителя. Многое множество народа и духовенства, подобно быстротечному потоку, устремилось по всем путям к обители на Лисичьей горе. Плач и скорбь были великие. С любовью, славой и честью перенесли тело архиепископа в собор святой Софии Премудрости Божией, и там отпели его, а затем, согласно его завещанию, отнесли для погребения в Вяжский монастырь. Найденные на теле святителя вериги были повешены около гроба. От них многие различные исцеления по молитвам святого бывают, говорит древний жизнеописатель святителя Ефимия, особенно страждущих студеную болезнью. Находясь в предсмертной болезни и желая получить от митрополита Ионы последнее прощение всех своих согрешений и благословение всей век и будущий, архиепископ Ефимий незадолго до своей кончины послал к митрополиту своего слугу с умилительным посланием и известием о своей тяжкой болезни. Митрополит сердечно отнесся к болезни святителя и послал ему разрешительную грамоту со священноиноком Евмением. был уже 16-й день со времени кончины архиепископа, когда прибыл инок Евмений. Открыли гроб святителя. Тело блаженного отца было светло, цело и не подверглось тлению. Как спящий лежал он во гробе, показуя душевную чистоту свою. Дивились все видимому чуду. А инок Евмений воскликнул: «Я уразумел воистину, что Бог сохраняет Великий Новгород и это святое место молитвами сего святителя». Была прочитана разрешительная грамота и вложена в руку святителя. Десная же рука его оставлена благословляющей, и гроб был закрыт. Бог прославил святого Ефимия не только в жизни его, но и по смерти. Вскоре после кончины стали истекать чудеса от его гроба. Перечистим некоторые из них. Игумен Вяжского монастыря Варлаам одержим был студеную болезнью, но помолился у гроба святителя Ефимия, возложил на себя железную его схиму, и тотчас болезнь прекратилась. Сын одного боярина Матфея Иоанн одержим был 3 года головную болезнью, и никто не мог его исцелить. Придя в Вяжеский монастырь, поклонился святителю Николаю и гробу блаженного Ефимия, возложил на себя железную схиму, и постепенно болезнь утихла. И он был здоров, как будто никогда и не болел. Келарь Вяжеской обители Митрофан, вставая к утреннему словословию, сделался нем и почувствовал во всем теле расслабление. Знаками показывал на гроб святителя и на голову. Братья принесли к нему железную схиму святителя Ефимия. Митрофан с великой верою возложил ее на себя и много молился святому. Затем он уснул и пробудился здоровым и ясно говорящим. Служитель новгородского архиепископа Ионы Захария 6 месяцев одержим был студеную болезнью, прибыл в монастырь, помолился святителю и исцелился. Через 2 дня, не слушаясь увещаний игумена и братья, пошел в город и на дороге снова подвергся той же болезни в сильной степени. Возвратился в монастырь, поклонился чудотворцу Ефимию, возложил вериги и стал здоров. Протодиакон Софийского собора Феодор, пользовавшийся милостью святого Ефимия еще при жизни его, после кончины блаженного отца заболел и постригся в монашество с именем Феодосия. Находясь на смертном одре, выразил желание быть погребенным в монастыре Рождества Господа нашего Иисуса Христа близ города, но в последние минуты его жизни явился ему блаженный Ефимий, как живой. Протодиакон обрадовался, сотворил крестное знамение и хотел встать, чтобы поклониться святителю, но не мог этого сделать. Велел всем присутствующим совершить крестное знамение и на предложенные ему вопросы отвечал: «Блаженный Ефимий, архиепископ, пришел ко мне и зовет меня в свой монастырь. Молю вас, отнесите тело мое в честную обитель, нарицаемое вяжище, куда изван был я». Новгородский подьячий Ефимий одержим был лихорадкую, пришел в Вяжеский монастырь, помолился чудотворному образу святителя, коснулся очами и лицом чудотворных его вериг и молитвами святого выздоровел от злой болезни. Новгородский наместник Никита Романов, знатного рода, одержим был студеную болезнью, пришел в монастырь и, отпевши молебен, припал к раке святителя, облобызал ее и честные вериги, и тотчас молитвами святого даровал ему Бог здравие, и с того времени он не чувствовал никакой болезни. Впоследствии этот боярин Никита с воеводою Георгием Токмаковым посланы были царем Иоанном Васильевичем в немецкую землю, и там помощью Божией и молитвами святителя Ефимия взяли город Пернов и после победы возвратились с великой честью. Много иных чудес сотворил и творит Бог через своего угодника, святителя Ефимия, и не только приходящим ко гробу святого, но и на всяком месте, призывающим имя его. Невидим предстоит и помогает в напастях. Память святителя Ефимия начала праздноваться вскоре после его кончины. В 1494 году он уже помещен в одной служебной минии между новыми русскими чудотворцами. 6 лет спустя в Вяжской обители была уже построена церковь, посвященная имени святого Ефимия. На Московском соборе 1549 года установлено общецерковное празднование святителю. Святые мощи его почивают под спудом в Вяжском монастыре под соборной церковью во имя Николая Чудотворца. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе!